Матерь Агни-йоги. Это и хорошо, когда сужаются теснины жизни, ведь теснят они к нам. Куда же идти, кроме нас, и к кому обратиться? Так тесные условия пусть будут и благословенными. И хорошо, когда на земле не за что уже ухватиться, тем легче отрыв и тем быстрее сближение с нами. Ведь за нами стоит сам Владыка, и потому сближение – благо. Метется земля в муках рождения нового мира, и тесной становится жизнь. Но когда с нами, то переживем и это, переживем все, чтобы дойти.